одно огромное убежище для женщин, которые подвергались насилию. «О, Господи!» Теперь она говорила почти шепотом и, на мгновение прикрыв микрофон, что-то сказала, наверное, своим друзьям из Манкеранч. Когда она вернулась к разговору, в голосе ее звучало напряжение. «Магоцы!» «Другой конец ниточки тянется именно в Битерут. Пока мы не знаем, что это значит, но начинает чувствоваться что-то мутное. Я думаю, что они убивают насильников». Джина забыла о смерти под плугом снегоуборочной машины и склонился вперед. «Кто убивает насильников?» — потребовал он ответа. «Этого мы не знаем. Пока не знаем». Магоцы закрыл глаза. «Зачитай, что вы накопали, Грейс?» Она рывками набрала в грудь воздуха. «Окей. Это частный чат на очень секретном сайте, который мы еще не раскололи, но разговор оказался тем самым, который нам в любом случае был нужен. Общение в чате длилось несколько месяцев. Эти два человека долго обсуждали юридическую систему, не способную защитить их дочерей от мужчин, которые избивают их. Главным образом раздраженная болтовня... Нет, на самом деле не болтовня, потому что все это было правдой. И это печально. Но вот что тебе необходимо послушать? Несколько последних кусков. Например, делай точно, как сказано, а потом закатай тело в снеговика. Мы сделали это здесь. Получится и у тебя. Они будут искать серийного убийцу». Джина и Магоцы переглянулись. «Магоцы, ты на линии? Ты это понимаешь?» «Мы-то понимаем, но я не уверен, откуда это идет». Грейс вскипела. «Один из корреспондентов здесь, в Миннеаполисе. Адрес — просто куча цифр. Но один из отвечавших назвал себя Питтсбург». «О, Боже!» — пробормотал Джина. «Снеговик из Питтсбурга? Вы вычислили их?» Грейс устало вздохнула. «Они все с компьютерами и достаточно часто выходят на связь, что хорошо. Но кто-то там явно заснул на дежурстве, потому что жертвы не было. А если и была, то в тексте не упоминалось. У этого типа были приводы, и все за насилие в семье. Он попытался убить свою жену. Хочешь еще что-нибудь прочитать мне из сайта? После того абзаца, который я тебе прочитала, есть еще один. И говорится в нем лишь вот что. Делай то, что мы должны делать. Мы сами позаботимся о себе». Магоцы и Джина встревоженно посмотрели друг на друга, вспоминая, что именно эти слова Лаура произнесла не более часа назад. И, похоже, они начали звучать как девиз. Магоцы закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он боялся дать волю размышлениям, хотя сам не знал почему, просто ощущение. Одно из тех отвратных ощущений, которые он ненавидел. «Продолжай попытки отследить все это. Хорошо, Грейс? Нам нужно время, нам нужны адреса. Мы над этим работаем. Если что-то найдем, я позвоню тебе. Свяжись с Айрис Рикер», — сказал он Джина, отводя автомобиль от обочины и снова набирая скорость. «Спроси точное направление к ее дому». «Эй, приятель, остынь. Подумай как следует. Грейс нашла несколько сомнительных связей и что-то вдруг решил, что Битерут — какое-то гнездо тайных убийц, которые повсюду рыщут и убивают насильников». «Проклятье, Джина! Не глупи и не упрощай! Все вовсе не так, но пока у нас нет ничего, кроме пальца перед носом, который все время указывает на Битерут. А мы все стараемся отсюда убраться. На этот раз мы останемся, пока не получим убедительные ответы». Джина скорчил гримасу. Ему это не понравилось. «О, черт бы его побрал! Там же нет и приличного мотеля!» Он вытащил свой мобильник, а Магоцы, резко затормозив, крутанул руль и прямо посреди дороги развернулся на 180 градусов. Глава 31. Давным-давно, до того, как появились трупы в снегу, в гостиной Лауры и, может, даже в озере, Айрис сделала куриный суп и поставила его в холодильник. Она подогревала его минут 5 в микроволновке, пока резала свежие овощи и засыпала макароны, после чего поставила на плиту и дала вскипеть. Она слышала тяжелые шаги Сэмпсона внизу, который двигался как человек, который пытается убежать от проблем. Он взялся сделать все необходимые им звонки, что вполне устраивало Айрис. Она проголодалась. Он вернулся на кухню, неся с собой Пака, которому чувствовалось, нравилось такое положение. «Вы любите кошек?» «Не совсем». Сэмпсон пристроился у кухонного стола и положил урчащий комок черной шерсти себе на колени. Он постоянно путается у меня под ногами. Стоит мне сделать шаг, из-за чего я 10 раз чуть не шлепнулся. Безопаснее взять его на руки и таскать с собой. Айрис улыбнулась, ставя на стол две тарелки. На завтрак у нас будет суп. Спасибо, пахнет потрясающе. В одной руке он держал ложку, а другой гладил Пака. Больница согласна еще день подержать останки Уэйнбека в морге. Невилл отрядил туда человека, так что у нас все окей. Криминалисты говорят, что могут приехать самое раннее к полудню. Сначала они осмотрят ваш амбар, а, возвращаясь в город, прихватят Уэйнбека. А как насчет места преступления? Идет сбор доказательств и снятие отпечатков. Невилл будет там до самого конца. Значит, у нас есть время. Больше, чем было когда-то. Они уже кончали по второй тарелке, когда позвонил Джина и спросил дорогу. «Они возвращаются?» — осведомился Сэмпсон. «Скорее всего, он не сказал, почему, но сообщил, что будут через несколько минут, и не можем ли мы подождать их?» «Хм, интересно, в чем дело?» Он откинулся на спинку стула и посмотрел на кота у себя на коленях, пытаясь понять, почему так приятно гладить это глупое, старое и бесполезное создание. Он никогда не любил кошек, никогда особенно не испытывал пристрастия и к куриному супу, но почему-то сейчас ему было приятно чувствовать теплоту и в желудке, и в том создании, которое мурлыкало у него на коленях. Но мысль, засевшая в голове, не давала ему покоя. «Должно быть, вы считаете меня полным дерьмом? Простите». Сэмпсон, плотно сжав губы, обвел взглядом кухню. «Мне нравится эта комната». «Спасибо, мне тоже. Так почему я должна считать вас полным дерьмом?» «Я за вас отвечаю. И просто исчез, оставив вас одну справляться со всем». Вздохнув, Айрис отставила тарелку. «Вы пошли на помощь вашей сестре, Сэмпсон. На вашем месте я поступила бы точно так же». Сэмпсон в упор посмотрел на нее. «Не надо. Не ищите никаких извинений копу, который бросил своего партнера. Никогда. Если кто-то это сделает, гоните его пинком взад. Теперь это ваша обязанность». Айрис положила пустые тарелки в раковину и, скрестив руки на груди, прислонилась к стойке. «Многие из нас работают тут в одиночестве. Слишком большая территория, чтобы следить за ней парами. Кроме того, там были Магоцы, Джина и едва ли не сотня других, так что я была не одна». Он просто сидел, глядя на нее и качая головой. «Присматривать за мной, как за ребенком, не входит в ваши обязанности, Сэмпсон». Почему-то эти слова заставили его улыбнуться. «Вот тут-то вы и не правы. Это именно моя обязанность. Я заключил договор. С кем?» «С Биттеротом». Айрис было удивилась, но решила, что ничего не поняла, и села напротив него, стала ждать, пока их глаза не встретились. «О чем вы говорите?» «Шериф Булардо собирался изъять в Биттеруте разрешение на оружие». «Ради всех святых, зачем ему это было надо? Вы сами говорили, что оттуда ни разу не поступало ни одного тревожного вызова». Он разозлился. «Прошлым летом в Биттерут перебралась его жена». Айрис невольно вытаращила глаза. Она ничего не могла с ними поделать. «О, Господи!» «Беда в том, что никто не мог выступить против него. Ребята в управлении чертовски хорошо знали, что вылетят с работы, если не победят его на выборах. А победить его было невозможно. И округ никоим образом не мог выбрать другого шерифа из каких-либо новых соискателей, потому что со стороны казалось, что шериф прекрасно справляется с работой. И вдруг, откуда ни возьмись, объявляется диспетчер, которую никто не знает, вносит свое имя в бюллетени. Он сдержанно усмехнулся. «Можно сказать, это была битва Давида и Голиафа. Кстати, какого черта вы на это пошли? Вы должны были знать, что с точки зрения карьеры это чистое самоубийство. Многие из нас считали, что вы этакий отчаянный крестоносец, типа мученицы». Айрис помотала головой. «Столь благородных мотивов у меня не было. На второй же вечер моей работы диспетчером Булардо зажал меня в углу и совершенно по-хамски обошелся со мной. Я дала ему пощечину, настоящую оплеуху. Вот это и было самоубийством с точки зрения карьеры». «Вы дали оплеуху шерифу Булардо?» Сэмпсон с трудом удерживался от смеха. «Дала? Вот тогда он и пообещал, что пока он тут командует, дальше этого канцелярского стола я не двинусь. Понимаете, о чем я говорю? Никаких благородных мотивов тут и в помине не было. Мне нечего было терять, баллотируясь в шерифы, да и причина, по которой я это сделала, тоже была не из лучших. Просто я решила дать по носу человеку, который оскорбил меня, и когда выиграла, никто не был изумлен больше меня». Сэмпсон продолжал улыбаться. «Нам повезло. Многие давным-давно перестали голосовать на выборах шерифа. Но в этот раз Биттеруд проголосовал как единое целое. В тот день все до одного пришли на участки, и многие в первый раз со дня их появления в поселке покинули его. Это было большое дело, и его хватило, чтобы повернуть прилив в другую сторону». Айрис закрыла глаза. «Ужасно. Биттеруд избрал меня, чтобы спасти себя. А теперь именно я должна решать, начинать или нет расследование, которое может положить ему конец». «Да, я тоже этого не предвидел. Так что мне делать?» Сэмпсон вскинул голову и долго смотрел на нее. «Поступить правильно?» «Как? Я не знаю». «Узнаете, когда придет время». Магоца остановился на овальной подъездной дорожке «Айрис» на полпути между большим ветхим амбаром и старомодным крыльцом с белыми перилами, которое выглядело прекрасным местом, где в душные летние дни приятно пить лимонад или просто проводить время. Хотя этим утром такую сцену трудно было себе представить. Он поставил машину на стоянку, но не стал выключать двигатель. Он просто сидел, положив руки на баранку и, прищурившись, смотрел в окно, как он всегда делал, когда напряженно что-то обдумывал. Перед глазами проплывали какие-то цветные пятна. Дьявол кроется в деталях, но если вы не будете время от времени прищуриваться, то не увидите картину целиком. Что сейчас и происходило. Магоцци откинул голову и внимательно уставился на ветровое стекло, залепленное падающим снегом. Он постучал по нему пальцем. «Снежная слепота», — сказал он Джина. «Вот что у нас было». «О чем ты?» «О том, что мы связывали дело с Уэйнбоком, потому что это был самый легкий путь, путь наименьшего сопротивления». «Эй, подожди-ка минуту, Лео. Мы не можем осуждать тебя за это. Ради бога, у нас появился третий снеговик. У нас не было иной версии, кроме Уэйнбока. И она до поры до времени выглядела очень убедительной. Да, но она была единственной, которую мы рассматривали. Мы не должны были кидаться с места в карьер, а уделить внимание жертвам и их семьям. Это же первое, чем мы всегда занимаемся, но сейчас мы в первый раз это упустили, потому что Уэйнбок слишком стремительно ворвался на сцену. Питтсбург сделал ту же ошибку, может, потому что они имели в виду подражателя?» Джина был неподдельно ошеломлен. «Черт возьми, о чем ты говоришь?» «Я говорю, что при обыкновенном среднем убийстве тебе не приходится слишком задумываться, чтобы найти преступника. Ты знаешь, насколько редко убивают незнакомцев». «Конечно, но убийство Дитона и Майерсона — это не среднее убийство». «Убийство необычное, но мотив, скорее всего, был. Мы ведь даже не были в лесу, Джина, и близко к нему не подходили». Он посмотрел на своего напарника. «Вызванивай Макларена. Пусть он проверит все вызовы по 911 и записи в приемных покоях всех больниц Амери Диттон». Поражение лица Джина стало постепенно проясняться, когда до него стал доходить смысл слов Магоцци. «Святая яичница, Мэри Диттон, ее нос!» Магоцци мрачно кивнул. «Может, был не только нос?» Джина в отчаянии замотал головой. «Проклятье! Лео, ведь Диттон был копом!» «Это случается, Джина, и нередко. Ты же сам знаешь». Он на мгновение задумался. Мэри Диттон никоим образом не могла иметь к этому отношения. Во-первых, у нее нет физических сил, и она обладает ментальностью женщины, которая подвергается насилию. В противном случае она бы давным-давно засадила его. «Я думаю не о Мэри Диттон». Бросив на него взгляд, Джина щелкнул крышкой телефона и набрал номер офиса. Они сидели в полной тишине рядом с домом Айрис, дожидаясь ответного звонка Макларена. Ждать пришлось недолго. Джина послушал несколько минут, время от времени кивая, но не тратя времени на записи. «Спасибо, Джонни», — наконец сказал он. «Следуй дальше, куда бы это ни привело». Отключившись, он посмотрел на Магоцци. За два вечера до убийства ее мужа Мэри Диттон со сломанным носом доставили в приемный покой больницы округа Хеннепин. Там ее видели в первый раз. И вызовов по 911 нет. Так что Макларен взъерошил волосы и начал обзванивать другие приемные покои. В каждом она бывала по разу. Он насчитал 5 случаев и позвонил нам, но продолжает проверять. «Ты знаешь, сколько у нас больниц в городе?» И обнаружилось кое-что интересное. «Угадай, кто каждый раз доставлял ее?» «Ее муж, Томми Диттон». «Сигару ты не получишь, его напарник, Тоби Майерсон. Вот сукин сын. Этот гад должен был знать, что происходит». «И не только он». Магоцци повернулся и в упор посмотрел на партнера. «Что бы ты сделал, будь она твоей дочерью, Джина, если бы это была Хелен?» Джина не ответил. К тому времени, когда Магоцци и Джина наконец вылезли из машины и направились к крыльцу Айрис, туманное, затянутое снеговыми облаками небо заолело первыми лучами рассвета. Айрис и Сэмпсон смотрели на них из окна кухни, скорее всего, удивляясь, какого черта они так долго сидят в машине. Когда Айрис, открыв дверь, пригласила их заходить, запах домашнего супа едва не сшиб детективов с ног. Джина застенчиво улыбнулся, когда его желудок прореагировал слишком громко, и все это услышали. «Простите». «Садитесь». Айрис извлекла 2 чистые тарелки из шкафчика над плитой. На Магоцци тоже плохо подействовало отсутствие завтрака, хотя не так громко, как у Джины. «Мы ценим вашу заботу, шериф, но у нас действительно нет времени». «Куда вы направляетесь?» «В Биттеррут. Это ваша юрисдикция, и поэтому мы хотели, чтобы вы отправились с нами». «Отлично!» — она всунула им в руки ложки. «В таком случае черпайте прямо из кастрюли, а мы одеваемся. А то у вас такой вид, словно вы готовы потерять сознание». Решимость Джина ослабла, стоило ему взять ложку. И он уже направился к плите, как голос Магоцци остановил его. «У нас нет времени даже для этого. Мы должны успеть вернуться прежде, чем Билл и Элис Уорнер уедут». Айрис слегка нахмурилась, когда Магоцци упомянул эти имена. «Родственники, которые направлялись к Лауре?» Сэмпсон уже было взялся за свою куртку, но позволил ей упасть на стул. «Расслабьтесь. Наши сотрудники только что звонили оттуда. Местный врач дал Лауре успокоительное, когда она возбудилась, а Уорнеры посидят с ней, пока она не придет в себя. У вас есть время съесть по тарелке супа, и надо быть просто сумасшедшим, чтобы отказаться от него». Джина со счастливым видом уже стоял у плиты, орудуя поварешкой. Айрис стояла у дверей, на ней был один ботинок, а другой она держала в руках. «Их фамилия Уорнер?» «Верно, Билл и Элис. Это тесть и теща копа, которого мы нашли в снеговике в Миннеаполисе, Томми Диттона. И мы выяснили, что он долгое время избивал свою жену». «О, Господи!» — покачал головой Сэмпсон. «Это плохо. Это возвращает нас к Биттеруту». «Можете мне не рассказывать. Каждый раз, когда мы пытаемся отойти от этого места, нас решительно возвращают обратно. Я начинаю чувствовать, что у меня резинка на щиколотке, другой конец которой находится в округе Дандас». Джина поставил перед Магоцци тарелку супа и принялся вычерпывать свою. Конечно, есть немного времени, но Магоцы в таких ситуациях ничего не оставляет на волю случая и может каждую минуту вытащить его за дверь. Арис медленно натянула второй ботинок, и Магоцы понимал, что с ней сейчас делается. В те дни, когда он считал, что пробежки в самом деле имеют смысл,